Глава 41. Тесса. На западной стороне гор чистое небо открывало беспрепятственный вид на коварную тропу впереди. И только у вершины путь исчезал под покровом тумана. Я была удивлена, обнаружив небольшой мост, перекинутый через пропасть от берега к крутому склону. Доски моста покоробились, сломались и выцвели на солнце. Если кто-то когда-либо пересекал эту гору, с тех пор прошли десятилетия, если не больше. Путь, если его можно было так назвать, был затянут ежевикой, увенчанной шипами. Уступ вился по склону горы, такой тонкий, что и маленькому человеку было бы трудно пролезть, не говоря уже о фейре размером с Калина. Тропинка поднималась все выше и выше, исчезая в скалистом ландшафте, где ежевика увидала под грудами льда и снега. Вдалеке свистел ветер, поднимая в воздух метель. «Так и быть», — сказала Финелла. Она сменила внешнюю браваду на пугающую серьезность. «Это путешествие будет не из приятных», — Алстер тихо присвистнул. Калин на мгновение взглянул на меня. Я знала, что он собирался сказать. «Теперь ты можешь повернуть назад». «Ты можешь вернуться», — тихо сказал он. «Никто не подумает, что ты струсила». «Просто предоставь это нам, мы найдем его». Алластер соскочил со своего коня и похлопал моего по крупу. «Сильвер поможет тебе вернуться, Вендер. Просто держись подальше от армии Фейри Света». «Вам нужно стараться лучше, если хотите избавиться от меня. Я должна довести это до конца». Мои ботинки ударились о камень. Я нащупала яблоко в своей сумке и скормила Сильверу, поглаживая его по морде, пока он быстро расправлялся со своей закуской. Он и другие лошади не могли последовать за нами в горы, а мы бы не оставили их тут одних». Нам потребовались бы дни, чтобы добраться до другой стороны, и это даже в том случае, если поход был бы удачен. Пришло время прощаться. Финелла с любопытством смотрела на меня, когда я прошептала слова прощания и отпустила Сильвера в туман вслед за другими лошадьми. Он вернется в Эндер, где было безопасно. С тяжелым сердцем я села на валун и пожевала немного сушеного мяса, пока Калин и остальные точили свои мечи. Свист камня о сталь пел в воздухе, предупреждающий звук, который пробирал меня до костей. Мы избежали армии светлых фейри, но все равно готовились к битве. «Знаешь, ты разговариваешь с этим животным так, как разговаривала бы фейри тени», заметила Финелла, усаживаясь рядом со мной. «Ты уверена, что в тебе нет крови Фейри?» «Значит, Калин не рассказал остальным о наших подозрениях относительно моего происхождения. Это было даже к лучшему». «Я почти уверена, что лошадь не поняла ни слова из того, что я сказала. Мне просто так легче». «Хм». Она кивнула на мою спину, где мы пристегнули меч. Вес уже казался обременительным. «Это путешествие будет долгим и трудным, даже без ношения такого оружия за спиной. Возможно, ты захочешь оставить его здесь. Клинка смертных достаточно, чтобы защитить тебя. К тому же нас четверо». «У меня есть только горстка драгоценных камней, подпитывающих силу клинка смертных. И я не хочу тратить их впустую, если мы будем атакованы кем-то другим», — сказала я, глядя на возвышающиеся горные вершины. «Кроме того, он слишком маленький. Я хочу иметь под рукой что-нибудь побольше». Финелла выгнула бровь и выхватила свои двойные кинжалы. Оба были меньше клинка смертных. Острые края сверкали в оранжевом свете вечного солнца. Даже не моргнув, Финелла крутанула кинжалы в руках, а затем прижала одно лезвие к моему горлу, в то время как рукоять другого ударила меня по спине. Сверкающая улыбка искривила губы Финеллы. «Маленький кинжал столь же смертоносен. На самом деле, он часто может быть еще смертоноснее, потому что никто его не замечает вовремя. Но ты должна знать это лучше, чем кто-либо другой, не так ли?» «Замечательно». Я скосила глаза в ее сторону. «Спасибо тебе. Можешь теперь убрать свой кинжал от моего горла? ты высказала свою точку зрения». «Финелла», — предупредил Каллен, вскакивая на ноги. «О, расслабься». Она закатила глаза и убрала клинки. «Я просто пытаюсь показать, что ей не нужно таскать с собой тяжелый меч». Нахмурившись, я встала. Я взглянула на Алластера, тот подмигнул. Ублюдок точно знал, о чем я думала. Я отступила на шаг назад по скале, чтобы расположиться чуть позади Финеллы. И тогда я выхватила свой меч и прижала острие к ее затылку. «Похоже, ты была права. Я умею быть незаметной». Финелла рассмеялась. «Хорошо сыграно, Тесса, хорошо сыграно». Не стоит и упоминать, что мои руки все еще были напряжены от веса меча и что я немного повозилась, пытаясь засунуть клинок обратно в ножны на спине. Потом я села рядом с Финеллой и повернулась, чтобы посмотреть на мерцающее море. Воды были спокойны, и солнце превращало кристальную синеву в покрывало из тысячи звезд. Я видела море только во сне. В реальности оно еще больше захватывало дух. Если бы мы только могли остаться здесь на некоторое время. Но если мы не найдем Аберона, эти моря превратятся в кровь. Отдохнув, мы перешли по шаткому мосту и начали подниматься по горному перевалу. Алластер пошел первым и разрубил кусты ежевики, создав брешь, достаточно большую, чтобы мы могли пройти. Тем не менее шипы и изогнутые ветви царапали наши кожаные доспехи. Наше продвижение было медленным. Шаткие камни хрустели под ногами. Несмотря на то, что вечное солнце опаляло головы, воздух становился все холоднее по мере того, как мы поднимались все выше в гору. Постоянный ветер дул в лицо, заставляя меня наклоняться вперед, просто чтобы дать себе короткую передышку. Часы ползли за часами. С каждым шагом мои ноги и спина болели все сильнее. Прерывисто дыша, я опустилась на камень, когда мы, наконец, нашли небольшую площадку, чтобы немного передохнуть. Каллен сел рядом со мной и протянул мне немного хлеба. «Ты хорошо справляешься». Ниэм прикрыла глаза от солнца и указала на далекий горный хребет, окутанный туманом. «Похоже, там есть выступ с каким-то укрытием. Мы могли бы остановиться и разбить лагерь на ночь. Или день, я полагаю. Кстати, который сейчас час?» «Уже вечер», — сказала я, даже не взглянув на небо. Я могла определить это по углу падения света, и я знала траекторию солнца лучше, чем свои 5 пальцев. «Через несколько часов наступит то, что мы считаем ночью. Как ты вообще можешь видеть горный хребет? Там наверху темно». «Зрение Фейри», — Нем постучала себя по щеке. «Мы дойдем туда через несколько часов». Все мое тело заныло при мысли о том, что придется идти пешком еще хотя бы час. Я жевала хлеб, мысленно готовя себя к новому переходу. Я не хотела быть той, кто будет тормозить других. Итак, после короткого отдыха мы продолжили путь. Тропинка стала узкой, и холод обжег щеки, когда туман наконец опустился. Ветер трепал мое ноющее тело. Дрожа, я сосредоточилась на Каллене, который шел прямо передо мной. Он был всем, что я могла видеть во внезапной темноте. Я смотрела на его ботинки и старалась не думать о том, как камни осыпались со склона скалы справа от нас. И поэтому я просто продолжала двигаться шаг за тяжелым шагом. Усталость жгла мои глаза, а легкие изо всех сил пытались втянуть достаточно воздуха. Тем не менее, я продолжала. Я бы не сдалась, я не могла. Я сделала еще один шаг, усталость подергивала мои веки. Но мой ботинок не нашел ничего, кроме воздуха. Я вскрикнула, когда нога заскользила по тропинке. Меня отбросило в сторону. Земля быстро вздымалась, приближаясь к лицу. С криком я выбросила руки, чтобы предотвратить падение. Боль пронзила пальцы, когда они ударились о землю. Мое тело отлетело в сторону, и я скатилась с тропинки прямо в пустоту, в холодный разреженный воздух. Когда я вылетела с уступа, камни расплылись перед взором и канули во тьму. Коса взметнулась над головой. Рев Калина пронзил сердце. Леденящий страх заполнил вены. На мгновение мир вокруг замедлился, и до меня дошла реальность моего положения. Я упала со склона горы. Скоро я ударюсь о землю. Ужас пронзил мое сердце. Я отчаянно попыталась найти что-нибудь, хоть что-нибудь, за что можно ухватиться. Бушующий ветер схватил меня за ноги и отбросил в сторону. Из моего горла вырвался еще один крик, но не вышло ни звука. Страх лишил меня голоса и поглотил целиком. Я посмотрела вниз, чтобы встретить свою судьбу. И вот оно, лицо моей смерти, надвигающееся на меня из глубин призрачного тумана. Осталось 2 секунды. 1. Я втянула воздух и собралась с духом. Мое плечо врезалось в землю, а голова откинулась в сторону, столкнувшись с камнем. Мир погрузился во тьму.